заклинательница ветров. Там, где серые волны холодного моря вечно борются с великанами-утесами, стояла маленькая рыбацкая деревушка. И жила в ней старая колдунья Сергильда, заклинательница ветра. Всю свою черную колдовскую жизнь она торговала ветрами. Рыбаки боялись колдунью, но что делать? Без хорошего ветра не выйдешь в море за рыбой. Опять к Сергильде на поклон пора. Вздыхали просоленные морские волки и тащили старухе подарки. Кто лепешку сладкую, кто десяток яиц, кто колечко золотое. Приворожи, матушка, попутного ветру да улова знатного, молили колдунью. Выходила тогда Сергильда к берегу, бормотала черные свои заклинания, варила в котелке воду морскую, брызгала варевом на моряков. День-два, глядишь, подул с берега свежий ветерок, пора в море. Но однажды налетел вихрь-сорванец, закрутил у двери колдовской избушки снежную поземку, и вошли в дом 8 прекрасных витязей в белых доспехах и плащах. Никак сами братья ветры в гости пожаловали, прошамкала беззубым ртом старуха. Что надо-то? Принялись тут братья ветры совестить старуху, мол, совсем от ее вражбы житья не стало вольному братству. Там не летай, тут не крути. Просили гордые рыцари ветры отпустить их погулять по свету. А как пройдет две долгие ночи, да два долгих дня, вернемся мы и будем служить тебе до конца дней, прогудел самый старший из братьев, океанский ветер. Ох, запричитала старуха, старая, кроме колдовства своего никакого другого ремесла не знаю, чем кормиться-то буду. Задумались братья ветры, оставим мы тебе волшебный платок с тремя узелками, в каждом узелке по ветру. Как нужда будет какая, развяжи узелок, выпусти ветер на волю, да прикажи, все сделает. На том и порешили. Унеслись братья ветер на своих величавых конях-облаках в неведомые страны, а старуха платок подальше в сундуки свои запрятала. Рыбакам же отвечала, иссякла, мол, колдовская сила, слишком бедные дары несете. Повздыхали поморы, поскребли в бородах. А что делать? Где злато-серебра взять, чтобы старуху умаслить? С тем и разошлись. А колдунья вышла к морю, развязала узелок на платке. «Гони рыбу в мои сети, да побольше!» — крикнула волшебному ветерку. «Глядишь, до сроку с голоду не помру», — думает. В деревне голодают люди, штормит море, на верную смерть не пойдешь. Снова вышла старуха к морю, второй узелок потянула. Подними мне со дна морского сундуки с кладами старинными и драгоценными. Богатеть хочу. Не выдержали рыбаки. Идут колдуньи со слезами. Возьми все, старуха, только помоги, ведь еще один ветерок у тебя остался. А Сергильда сидит на золотых сундуках, рыбку кушает, да приговаривает. Ой, сыночки, мне бы самой как-нибудь два годика продержаться, пока братья ветры не возвернутся. А там, глядишь, и помогу вам. Делать нечего. Собрали рыбаки свои пожитки, дотронулись всей деревней на юг, городам. Савинг. Она Сергильду у себя в избенке сидит, да монетки с места на место перекладывает. Разгневались тут ветры, забушевали, разнесли домик по бревнышку. Вместе со всем добром унесли в серое море, да приговаривали при этом. Глупая ты, Сергильда, хоть и колдунья, прогнала людей с берега. А ведь мы ради них здесь и жили. Где теперь паруса надувать? В какие сети косяки рыбные гнать? Эх!